Глава 16. Мрачные твари за моей спиной. Мрачное прошлое в моей руке. Мрачное прошлое передо мной. Меня гнали, как дикого зверя. Им я и был. Загнанным волком с подранной о сучки и камни шкурой, тяжело дышащий, с подкашивающимися от усталости лапами. Впрочем, это выражаясь образно, на самом деле не все обстояло столь плохо. Преследующие меня загонщики действовали неутомимо и умело. Но я сумел сохранить двух лошадей, и мой разум оставался при мне. Действовать я старался изощренно. В уныние не впадал, страху не поддался и глядел в будущее, если не с надеждой, то не обреченно. Я еще побарахтаюсь в сих смертоносных водах, я еще помотаю преследователей по местным буеракам. Все началось на второй день после моего поспешного бегства с вершины горы, начавшегося со стремительного спуска по ее склону, захват лошадей и безумной скачки на северо-запад. Меняя лошадей, я двигался по песчаной дороге до тех пор, пока через десяток лиг она попросту не исчезла. Причем пропала она внезапно и до омерзительности аккуратно. Снова рука Истогвия ощущается, ибо где это видано, чтобы дорога заканчивалась так, будто ее ровнехонько отрезали острым ножом, а затем песчаную культю обложили небольшими камнями, словно накладывая повязку. Едва бегущий подо мной скакун перешагнул через линию камней. Я приготовился к худшему, но вскоре убедился, что исчезновение дороги не больше, чем иллюзия. Под недавно насыпанным и ухоженным путем лежала дорога старая, даже древняя, созданная в очень давние времена, если судить по едва различимым следам на замшелых камнях по обочинам. В незапамятные времена трудолюбивый народ проложил тракт через каменистые земли. Путь с севера на юг. Целый тракт, широкий и ровный. Ныне все почти исчезло. Заросло деревьями и кустами. Повозка бы не прошла. Но верховым лошадям деревья не помеха, и промедления не случилось. Я двигался до наступления густых сумерек, миновав по пути две разрушенные временем или войной деревни. Все давным-давно исчезло и заросло. Остались лишь покосившиеся или вовсе упавшие печные трубы, выглядящие скорбными надгробьями на месте некогда оживленных людских селений. Выбрав местечко, сплошь заросшее высокой и сочной травой, я остановился и дал краткий отдых лошадям, разнуздав их, тщательно обтерев, проверив крупы и копыта, а затем отправив пастись. Сам я в передышке не нуждался, но очень уж боялся за лошадей. Впрочем, про себя я также не забыл. Первым делом содрав с ног чужие и чересчур тесные сапоги. С наслаждением ступая по влажной земле босым, я отошел подальше от лежащего на земле тряпичного свертка, скрывающего в себе меч. Говорящий меч. Что уже начал меня не на шутку раздражать своими разговорами и требованиями плоти и плоти. Поэтому я дал передышку своим ногам и своей душе. Через несколько часов я снова пустился в путь. Лошади толком не отдохнули, животы у них были тугими, но я был беспощаден и заставил их двигаться дальше. Я не могу позволить себе такую роскошь, как ночной отдых. Не сейчас. Особенно помня о том, что в рядах врага немало неутомимой нежити и нергалов, способных двигаться день и ночь напролет, следуя за целью. Да и темный с Истогвием уверен, что их не слишком вымотают несколько бессонных ночей. Лишь когда лошади окончательно обессилели и повесили головы до земли, я сжалился и дал им отдых. Нас приютила небольшая лесная полянка, неподалеку крохотное озерцо, питаемое звонким ручьем, со сплошь заросшими берегами. Там я и разместил стреноженных лошадей, после чего отошел подальше, нашел старый, но еще крепкий пень и с помощью вырезанного клина сделал в нем щель. Воную я вставил каменный страшный меч, после чего вбил клин, и древняя вещь оказалась надежно защемлена в древесном капкане. Я спятил, раз боюсь предмета, не обладающего ногами и руками, не способного подкрасться и убить. Быть может, и спятил, но рисковать не собирался. До конца отдыха меч останется заключенным в пне. Затем я его высвобожу и отправлюсь дальше, до следующей стоянки. Себя я буквально заставил улечься, закрыть глаза и забыться тревожным коротким сном. Отдохнуть получилось плохо, сердце то и дело подпрыгивало при каждом шорохе или далеком волчьем вое. Местность вокруг лесистая, на то они и дикие земли, где каждый свободный клочок земли давно был снова завоеван природой. И зверья много, некому охотиться на волков, кабанов и оленей. Земли Истогвия давно позади. Я ушел от горы на целый дневной переход и даже чуть больше. Причем двигался налегке и быстро, не особо щадя лошадей. так что люди здесь вряд ли есть, а вот шурды — запросто. Вскоре очнувшись от краткого забытья, я отправился к озерцу, где плотно позавтракал сухарями, вяленым мясом и холодной вкусной водой. Разводить костер и готовить горячую пищу я не собирался. Еще не настолько сошел с ума, чтобы пламенем костра привлекать к себе незнамо чье внимание. По несколько сухарей скормил фыркающим лошадкам, смотрящим на меня с явной укоризной. Потрепав их по гривам, я лишь вздохнул. Поделать нечего. Рассвет наступил через час после того, как я снова тронулся в путь. На моих глазах величаво вздымающееся солнце беспощадно уничтожало тьму и большинство теней. Оно поднималось все выше и вскоре засияло в самом центре небосвода, столь яркое и могучее. В миг, когда великое светило заняло свой законный небесный трон, я как раз закончил изнурительный для лошадей долгий подъем по пусть пологому, но казалось, что бесконечному склону. А ведь это не холм, не гора, просто местность такая. Полога, вздымающаяся на северо-запад. Хорошо тем, кто отправляется на юг. Я же, как всегда, навстречу всем буранам, ураганам и прочим возможным невзгодам. И вот, наконец поднявшись, я спешился и обернулся, дабы взглянуть на уже пройденный путь. Далеко-далеко, за рощами, узкой долиной и каменистыми пустошами, заросшими колючим кустарником и редкими болезненно изогнутыми соснами, виднелась недавно покинутая мною гора. Именно что виднелась, а не горделиво высилась. То ли дело несокрушимая и высокая гранитная скала Подкова, вот она на самом деле царит над окружающей ее холмистой местностью. Повергает в трепет одним своим видом, бросает в холод, когда ты видишь ее, отвесные бока покрыты инеем и льдом, щерящиеся острыми каменными шипами. А здесь обычная гора, чья вершина едва виднеется из огромной ямы, окруженной густым и старым сосновым бором. Я невольно покачал головой. Треть древнего леса исчезла. На месте неподвижных, высоких старых сосен лишь тянущееся во все стороны уродливое черное пятно гигантского пепелища. Многие сосны остались стоять, но были уже не живыми гигантами, а мертвыми, обугленными бревнами с редкими обломками сучьев. Лесной пожар постарался на славу. Гордость Истогвия уничтожена. И по делам. Я хорошо помнил те скопления деревьев с ветвями, усаженными гроздьями человеческих и гномьих черепов. И это еще не считая черепушек звериных, а также шурцких и гоблиньих. Настоящее мерзкое капище. Как жаль, что не пролился гнев Создателя на это место и не покарал обитель некромантов. Хотя здесь прекрасно справился бы и святой отец Флатис с поддержкой своего беспощадного монашеского ордена или же без него. Но старый священник и боевой огненный маг сейчас оберегает наше поселение. Там ему самое место. Вдоволь налюбовавшись делом рук своих, я взглянул на едва различимую ленточку песчаной дороги, оканчивающейся далеко от меня. Я бы вовсе не смог увидеть дорогу, если бы не покрывающий ее светлый песок. Да и вырубленные деревья бросаются в глаза. Никого. На миг я испытал огромное облегчение, настоящую радость. А затем радость исчезла в мгновение ока. Всадники. Много всадников. И что еще, не отстающие от них, но не похожие ни на что из виденного мною ранее. Я различал большие уродливые силуэты и трепещущие на ветру большие плащи черного и серого цветов. Честно говоря, плащи были столь большими, что могли бы послужить одеялом для пятерых человек сразу, если меня не обманывает взгляд. Расстояние между нами велико. Трудно быть уверенным в чем-либо, кроме одного. Это посланная за мной погоня. Они пришли. От горы. И сейчас нас разделяет всего пара лиг или чуть больше. До моих ушей донесся едва слышимый звук, живо напоминающий мне о самых верных друзьях рода человеческого. О собаках. Для кого-то друг, а для кого-то враг лютый. Для них это верный пес, а для меня — дикий волк. Скрутившийся в животе, тугой комок заставил меня начать действовать и действовать быстро. Прекратив разглядывать приближающегося врага, я бросился к лошадям, вскочил на ту, что отдохнула больше прочих, и помчался на северо-запад, по-прежнему придерживаясь жалких остатков некогда широкого торгового тракта. Я не пытался петлять, не старался вести лошадей по каменистым местностям. Я не настолько хорош в сокрытии следов. Не сумею обмануть бегущих за мной собак, и уж тем паче опытных следопытов, коих мудрый правитель не применит послать следом за наглым вором. Нужно обязательно попытаться сбить преследователя со следа, но не в этой местности, где сколько ни гляди и нигде не увидишь ручья или речушки. Возвышенность. Здесь сухо, если не считать редких застоявшихся луж. Мне же нужна речушка или хотя бы широкий ручей с каменистым дном. Может быть, сойдет и болото. Правда, там я сам могу сгинуть бесследно и навсегда. Спустя день я потерял одну лошадь, изрядно вымотался, но оставался невредим и на свободе. Мне трижды удалось обмануть преследователей и ненадолго оторваться от них, и трижды они неведомым мне способом снова садились мне на хвост. Настоящие игры со смертью. К вечеру третьего дня измотанные лошади начали хрипеть и на каждом шагу спотыкаться. Оценив шансы на то, что у меня появится время для продолжительного отдыха, я понял, что решение может быть только одно. И вскоре я двинулся дальше уже пешим, неся за плечами мешок с запасом еды и туго свернутую лошадиную попону, могущую послужить неплохим одеялом. Там же покачивался укутанный каменный тесак, плачущий все чаще и все громче. За моей спиной лежало два лошадиных трупа, без единой раны или даже кровинки, но полностью лишенных жизненной силы. Я искренне сожалел об этом деянии, но выбора не оставалось. Даже если оставить верно послуживших лошадей в живых, мои преследователи их все равно разорвут в клочья. Так что я лишил их жизни и сделал это самым безболезненным образом, быстро и без крови. Они просто уснули, и я поймал себя на мысли, что с каждым днем мои умения в управлении потоками жизненной энергии возрастают. С каждым разом я действую все тоньше. Но неуместные сейчас размышления быстро вылетели у меня из разгоряченной бегом головы, когда я оказался на высоком обрыве, под которым с едва слышным плеском катила свои воды благословенная и столь долгожданная река. Очень широкая, несколько мутная и явно крайне мелкая, если судить по завязшему посреди русла толстому сучковатому бревну. Обрушивая вниз потоки земли и листвы, я почти что съехал вниз и оказался в воде. Вверх или вниз по течению? Конечно, вниз. Река направлялась в нужном мне направлении. Здесь русло делало довольно крутой изгиб, оббегая несколько холмов. Судя по всему, начиналась она где-то далеко отсюда на юге. Может, и стоило попытаться обмануть преследователей и решительно изменить направление своего пути. Но я не желал снова подниматься вверх. Хватит с меня подъемов. Бежать под горку куда легче. Недавно я в этом убедился. Сейчас бодрости у меня в избытке, но кто знает, что со мной случится позже, и, быть может, мне придется горько пожалеть о зря потраченных силах. Поэтому не станем разбрасываться силой. Двигаться я старался посередине широкого русла. Порой не замечал промоин и омутов, проваливаясь с головой. Вынырнув, торопливо отфыркивался, отплевывался, выбирался из ловушки и продолжал тяжелый бег, чтобы через десяток шагов снова провалиться. Зато я не оставлял следов. Ни на суше, ни на мелководье у берега. В середине течения самое сильное быстро заглаживает все следы выли. Насквозь промокший я бежал и бежал. Перелезал или подныривал под деревья, упавшие поперек безымянной реки. Огибал гигантские валуны. Смело прыгал с небольших водопадов и преодолевал пороги. Уворачивался от острых сучьев и бревен. Каким бы ни было препятствие, я не покидал реки. Не знаю, как мои преследователи снова и снова нападают на след быстрого и одинокого беглеца, но их собаки там не просто так. Я не дам им такой роскоши, как отчетливый след. Пусть помучаются. Даже если они и поняли, что я двинулся вниз по течению, пусть теперь не спешат. Пусть дорези в глазах вглядываются в берега. Вдруг именно здесь я выбрался из реки. Ведь если не заметят и пройдут мимо, ищи-свищи меня потом. Пусть все время пребывают в напряжении, пусть дергаются и шарят глазами по мокрой прибрежной глине, а я продолжу двигаться по воде до тех пор, пока не сочту, что пришло время покинуть воду. Остаток дня, всю ночь и часть следующего утра я оставался в воде. Ночью уже не шел, а плыл, уцепившись за средних размеров бревно, изредка подталкивая его, дабы не застревало в мелких местах. Лига за лигой оставалась за моей спиной. Мимо проплывали рощи, пустоши и холмы. Не будь я столь живуч, давно бы заболел, а то и умер. К ночи вода стала ледяной. Кое-где образовалась тонкая ледяная корочка, со звоном ломающаяся от напора моего тела и порой оставляющая глубокие порезы на моей коже. К утру легче не стало. Все же не летняя пора, солнце ярче и теплее с каждым днем. Но весна — это весна. Я выдержал, выдыхая густой пар, выдирая из волос лед. Я продолжал оставаться в реке до тех пор, пока утренний рассвет не показал мне такую картину, от которой я разразился громким лающим смехом. Стоя по пояс в воде, упираясь руками в бока, я в голос смеялся, глядя, как медленно уплывает от меня верное бревно, тащившее меня на себе всю ночь. Вот бревно вздрогнуло, накренилось, а затем встало торчком и кануло вниз, летя с высоченного обрыва в пропасть. Водопад. Снова гигантский водопад. Что ж я такой везучий именно на эти природные красоты? Водопады и пропасти. Неужто на роду у меня написано все время сигать с обрыва? Обходить? Я не собирался. Еще не знаю, насколько высок обрыв, насколько глубока пропасть, куда мне предстоит упасть. Но всей душой я уповаю, что ждущая меня ямина, если не бездонна, то очень и очень глубока. Коли идущие за мной враги еще не потеряли мой след и не отстали, им придется либо последовать за мной, либо же искать обходной путь, на что потребуется немало времени. Отсмеявшись, я уцепился взглядом за торчащий над водой валун, что словно бы застрял на краю бездны. К нему я и двинулся, а добравшись, уперся мокрым животом в выглаженный водой стылый камень и взглянул вниз. Заглянул в пропасть. И у меня снова пресеклось дыхание. На этот раз от изумления, восторга и преклонения. Очень уж величественный вид открылся моему усталому взору. Настолько величественный, что я враз почувствовал себя крохотной букашкой, ничего не значащей в этом бескрайнем мире. Безымянная река достигала края обрыва и низвергала свои воды с такой высоты, что густые деревья далеко внизу казались совсем маленькими. У подножья водопада раскинулось озеро, столь мелкое, что я отчетливо вижу дно. Озеро прямо как и река. Мелкое, широкое, мутное и безымянное. Воды мало. Вряд ли она смягчит мое падение после предстоящего безумного прыжка. От озера отходят сразу две реки, что куда уже породившие их матери реки, но при этом глубже и с более быстрым течением. Реки бегут бок о бок первое время, но затем, как будто поссорившись, начинают все сильнее отдаляться друг от друга. Затем между ними и вовсе встает большой длинный земляной гребень, сплошь заросший травой и деревьями. Он как стена между поссорившимися речками. Еще дальше за озером и за холмом начинаются густые рощи, растущие часто и беспорядочно, раскиданные по почти бескрайней и плоской местности, уходящей за горизонт. Некогда здесь не было лесов. На их месте находились плодородные, возделанные поля, каждый год приносящие богатый урожай. Откуда я это знаю? Просто увидел дома. Каменные здания, двух- и трехэтажные, массивные, сложенные на совесть, с уцелевшими кое-где крышами из потемневшей глиняной черепицы. А вот и полуразрушенное кольцо высокой защитной стены с многочисленными вратами и башнями. Город. Под водопадом, между озером и заросшей долиной, лежали руины большого города. Богатого города. Еще дальше, уже почти неразличимые, за городской стеной тянулись развалины домов попроще. Там явно в свое время жили люди попроще. Дровосеки, кожевники, охотники. Еще дальше, у края бывшей долины, я заметил еще больше домов и домишек. Там обитали крестьяне. Два столетия назад здесь находился процветающий город и немало деревень. Еще одна жемчужина в потухшей навсегда диадеме западных провинций, захлестнутых ревущей водой гражданской войны, переросшей в войну магов, когда в дело вступили боевые волшебники с обеих сторон. Сейчас трудно разглядеть, хотя очевидно, что военные действия велись и здесь. Это видно по буквально разметанным каменным домам, по огромному черному пятну, накрывшему собой часть городской стены, и зияющую пустую арку одних из ворот. Позволив себе передышку перед прыжком с огромной высоты, я вдоволь насмотрелся, после чего я перевел взор на одну удивительную и, можно даже сказать, очень необычную постройку, гордо высящуюся в полулиге от городской стены. Башня. Тонкая и высокая башня, увенчанная островерхой крышей из довольно необычного темного, поблескивающего на солнце камня. Стены из мощных каменных блоков, столь больших, что живо напомнили о виденной недавно каменоломне с рабами-гномами. Отсюда трудно разглядеть, но блеск разноцветных оконных стекол мне точно не померещился. В тех окнах, что расположены очень высоко над землей. Так высоко, что только птица сможет до них добраться. Ну или человек, располагаю немыслимо длинной лестницей. Видны темные пятна правильной формы и ниже. Это также окна, но они, похоже, либо заложены кирпичом, либо же закрыты ставнями. Блеска оконных стекол там нет. Высокие ступени упираются в широкую закрытую дверь. Все вокруг башни заросло деревьями и кустарником, не говоря уже о прошлогодней желтой молодой зеленой траве. Также разруха и запустение, что на руинах лежащего рядом заброшенного города. Вот только башня выглядит иначе. Как-то уж удивительно целая она. Как башня выдержала 200-летнее испытание временем со столь малыми потерями? Нет ни малейших следов возможного обрушения, двери и ставни целы, не перекошены, а стекла, вернее разноцветные витражи больших окон на большой высоте. Как могли уцелеть стекла? Два века пролетело. Уверен, случались здесь снежные бураны, летние бури, осенние и весенние завывающие ветра, приносящие с собой не только дождь, но и град. А стекла целые. Вздрогнув, я поспешно прикрыл глаза и мысленно потянул за тонкую ниточку воспоминаний. В хаосе, царящем в моей голове, есть упоминание о высокой башне неподалеку от городской стены некого города. И вот она, эта башня. Стоит себе гордой свечой, царя над запустением вокруг. Вот, вспомнил. Башня Иллара-затворника. Башня мага с даром крепителя исключительной силы. Того, что однажды вдруг отказался от мирской жизни и заперся в своей башне. Долгие годы он упорно укреплял стены, двери, окна, полы и все прочее с помощью своего магического дара. Долгие годы, десятилетия, каждодневный труд, проводимый фанатично и тайно. До последнего мига никто не ведал о том, что и без того прочные каменные стены высокой башни превратились в несокрушимый монолит. И никто так и не узнал о том, что именно случилось со старым магом. Прошло столько лет. От волшебника поди остались лишь пожелтевшие кости, лежащие где-нибудь в спальне, рабочем кабинете или же прямо в коридоре. Кто знает, где его настигла смерть. Обняв валун, я пораженно качал головой, не обращая внимания на мягко бьющие в спину волны реки, тихо булькающие и шепчущие мне на ухо. «Давай, прыгай уже, познай падение в бездну». Это точно должна быть она, башня Иллара-затворника. Не может же оказаться другой такой еще где-нибудь. Я снова невольно вспомнил все те загадочные странности, связанные с магами, наделенными даром крепителя. О том, как юного барона Кориса ван Иссера не согласились принять в магическую академию. О том, как удивился отец Флатис, не понимающий, почему Кориса не приняли, учитывая, что его дар довольно силен. Далеко-далеко внизу подо мной находилась еще одна загадка. И я уже знал, куда направлю стопы, если переживу прыжок. Уцепившись получше, я одним рывком поднялся на камень. За очень долгое время впервые покинув речные воды. До хруста в промерзших суставов потянулся всем телом. Подтянул ремни заплечного мешка. Сокрушенно вздохнул, когда вспомнил, во что превратился мой запас еды. А лошадиная попона... Такое впечатление, что вот-вот она расползется лохмотьями. Проверил, крепко ли привязан ко мне тряпичный сверток с каменным мечом, все требующим и требующим плоти и крови. Правда, в последнее время он притих, когда я окунул его в речную проточную воду. Мерзкая штуковина не слишком любит такое, судя по всему. Убедившись, что все в порядке, я оглянулся. За мной лишь ракочущее русло, обрывистые берега, висящие над рекой и деревья. Ни малейшего намека на идущих за мной следопытов и убийц. Не слышно и лая собак, хотя на забитые водой и слегка распухшие уши я полагаться уже не мог. Что ж, не будем давать им возможности увидеть мое падение вниз. Пусть и дальше гадают о моей судьбе. Оценив отвесность круто уходящей вниз стены, я подался вперед и прыгнул в пропасть. Головой вниз. Пустота радостно приняла меня в свои призрачные объятия и завыла. Засвистела злорадно мне в уши, сопровождая меня в самоубийственном падении. Пустота заранее праздновала мою смерть. Еще бы. Обычному человеку не пережить такого. Не пережить. Проклятье. Как же я тоскую по тем временам, когда я был именно что? Обычным человеком.